Глава 68. Паровозная топка времени. Этнография. В общем, их оказалось 13 человек. Чертова дюжина. В общем, были в БМП-80, пятеро на лошадях. Насчет лошадок все ясно, насчет боевой машины обидно. Но славный привет из почившего СССР не устоял против осколочно-фугасной боеголовки весом 100 кг, да еще свалившейся сверху. И 13 – это только убитые. А были еще раненые, 22 человека. Еще, конечно, те же лошади. А чему удивляться? 16 стволов урагана накрывают 46 гектаров русско-алтайской земли. Но ведь ураганов было 2. Тут уж алгебра не требуется. Так что удивляться, получается, только тому, что не выкосило весь отряд. Ну а враг, понятное дело, ушел под шумок, без царапины. Могли сходу расстрелять. То ли пожалели, то ли лихой атаман вовремя хватился, кто сам рекомендовал Летехе под Харунжию, а тот, понятное дело, кивнул. Но 50 плетей – тоже не здоровское веселье. Потом двое суток лежал в лихорадке под прикрытием караула. Стерегли не от попытки к бегству, его самого. Когда полегчало, явился атаман. Все же имелась у него совесть, хотя вначале были опасения, что рубанет шашкой, всегда болтающейся на поясе. «Ты вот что», – сказал он, переходя к делу сходу. «Давай-ка не разлеживайся, а вставай на ноги и вали из этих мест. Казаком тебе уже не быть, разве что где-нибудь вдалеке попытаю счастья. Но лучше не надо. Сейчас все же век электронной связи. В прессу, само собой, ничего не попадет. Но гарантирую, слава о нашем ЧП уже разнеслась по всем казацким станицам. Так что не стоит. Отсюда беги, ибо родня убитых точит на тебя сабли. Раненые же, покуда поправляют здоровье, но гарантированно и очень скоро сплетут надежную веревку. Так что делай выводы. Под Харунжия нашего я уже из зоны видимости убрал. Хотя он, понятное дело, ни при чем. Но у нас народ тертый, крутой. Пострадает парень ни за что. А ему еще расти в должностях. Может, еще до Министерства обороны Московии дослужится. Тебе дал бы лошадь, да слишком много коноков ты покосил. Запас мяса у нас теперь очень надолго. Так что уходи пехом. Иди в сторону. Хотя что я советую? Сейчас пойду тяжелораненых проверять. Разлютуюсь, да вышлю за тобой самых бравых казачков. Они тебя пока прицепом к седлу, через кустарник проволокут. Останешься ободранным до костей. Так что лучше уж сам выбирай направление. Однако, атаман почесал вихрастую красивую голову. Вот тебе совет. Учти, рабочим тебе назад на стройку века путь заказан. Найдут тебя там, по крайней мере в наших местах. Можешь, конечно, к себе на родину, в Каракумы. Но что там делать-то? Стоять с лопатой и ждать, покуда туда затянут канал, лет 10 минует. И значит, послушай мудрого, вот тебе адресочки некоторых агентств. Если скажут, мы, мол, этим не занимаемся, передашь привет от атамана Пики. Так что направляйся туда. А что? Шевельнул он языком для уточнения, глядя в коряво выведенные буквы. Там объяснят, бросил, вставая с табурета, атаман Пика. Но спрячу тебя там надежнее некуда. И вот потому очень скоро ты оказываешься один на один с алтайской природой. И тут уж марш-бросок с полной выкладкой. Однако атаман все же не изберг. Последний раз прикрыл. Не послал лихую погоню с шашками наперевес.